Хотя нет буквально никаких данных о том, что Марко был в России, глава, посвященная этой стране, полна подробностей, частью верных, частью совершенно ошибочных. Значительный кусок этого описания до недавней находки рукописи Зелады был неизвестен. Этот отрывок, включая скабрезный рассказ, недостойный Марко Поло, содержит некоторые интересные сведения об обычаях русских в эпоху Средневековья. Вслед за рассказом о России, несколько страниц книги опять говорят о давно забытых войнах татар, затем повесть Марко по всем рукописям неожиданно обрывается. Исключение составляет лишь одна старинная тосканская рукопись, в которой имеется дополнительная страничка, написанная, возможно, каким-нибудь неизвестным нам переводчиком. Она гласит следующее. «Итак, вы слышали все, что мы могли вам рассказать о татарах и сарацинах и их обычаях, и то же самое о других странах мира, докуда хватили наши расспросы и сведения. Но мы ничего не сказали о Великом Черном море и областях, что лежат вокруг него, хотя мы знаем их очень хорошо. Но мне кажется ненужным говорить о местах, которые посещаются теми, что постоянно плавают по морю, венецианцами, генуэзцами и пизанцами и многими другими. Так что каждый знает о них все, и вот поэтому-то я их пропускаю и ничего о них не говорю. О способе, с помощью которого мы покинули двор великого хана, вы слышали в начале книги, в той главе, где мы говорили о трудностях и препятствиях, которые претерпевали господа Мафео, Никола и Марко, когда они добивались разрешения великого хана на отъезд. И в той же главе рассказано о счастливом случае, что если бы не этот счастливый случай, мы никогда бы не уехали, несмотря на все старания, и никогда не вернулись бы в родную страну. Но я верю, что воля Божия была на то, чтобы мы вернулись, и народ мог узнать о вещах, которые есть на свете. Потому что, согласно тому, что мы сказали в введении, в начале книги, никогда не было человека, будь он христианин, сарацин, татарин или язычник, который столько бы путешествовал по свету, сколько благородный и знаменитый гражданин города Венеции, мессер Марко, сын мессера Никола Поло. Возблагодарим же Господа! Аминь, аминь!» Так кончается рассказ Марко Поло о его трансазиатском путешествии. Рассказ о народах и землях, которые он видел, или о которых он слышал у африканского побережья. Все наши сведения о том, как экспедиция, с которой ехали Поло, прибыла в Персию, и что случилось с венецианцами после этого, основаны на кратких и чрезвычайно скупых вводных главах книги Марко. Дополнительные данные приходится выискивать где только можно. Марко пишет, цитата, «Скажу вам, что они плыли по Индийскому морю полных 18 месяцев, прежде чем прибыли туда, куда направлялись». Конец цитаты. Весь путь из Китая занял 2,5 года. Путешественники немало страдали от противных ветров, болезней и других бед и напастей, о которых Марко по своему обыкновению умалчивает. В тот момент, когда корабли отплывали из Китая, на них находилось 600 пассажиров, не считая нескольких сот матросов. Когда же флотилия добралась до персидского порта Ормуз, из пассажиров уцелело лишь 18. Человек, остальные погибли. А из 3 персидских послов, которым пришлось так долго странствовать и самоотверженно перенести столько лишений, чтобы доставить своему повелителю невесту, из 3 послов трудности плавания вынес только один. Высадка в Ормузе ничем не напоминала те дни, когда венецианцы, стремясь добраться до Китая, по каким-то неведомым причинам отказались от мысли плыть из Ормуза на корабле. Теперь, когда Поло приехали в качестве послов великого хана, они взирали на город гораздо радостнее. Они любовались множеством кораблей, которые нагружались и разгружались у причалов Ормуза. Тут были китайские джонки, персидские корабли всех типов и размеров, быстрые суда арабов. Арабы постепенно захватывали в свои руки все морские торговые перевозки между Красным морем и китайскими берегами. На улицах Ормуза толкались толпы людей, съехавшихся со всей Азии. Кое-где мелькали даже лица генуэзцев, пизанцев и венецианцев.